молодежь. Сегодня мы собрались на это общение такое хорошее. И тема тоже очень важная. Знай Бога и служи Ему, да? Я хотел бы обратить внимание и порассуждать немножко с вами на первое слово из этого текста. Знай. Знай. В молодые годы человек в своей молодости очень много учится. Да и вообще нам всю жизнь надо учиться. Всегда, на любом этапе жизни нам нужно учиться. И нужно что-то знать. Я не знаю, слышали вы или не слышали вы, есть такие беседы «Умей стареть». Слышали, нет? Дикс такой есть. Когда уже к закату пошла жизнь, и этому надо научиться. Учись стареть. Очень много есть таких вещей, на которые нужно обратить внимание, чему нужно научиться. А в молодости тем более. Знай. И вот хотелось бы вот первый день общения нашего, чтобы мы настроились все-таки на то, что нам нужно знать. Я вижу, что некоторые из вас имеют тетради, имеют ручки. Это очень хорошо. И хорошо, когда у нас всегда под рукой есть тетрадь, где мы можем записать для себя какие-то мысли. Понятно, что мы очень много бываем в собраниях, мы уже много знаем. Я недавно был в одном общении молодежном, и там на этом общении был один из братьев, с пожилых наших служителей. И когда в конце этого молодежного общения была молитва, он помолился так, и я обратил внимание. Он говорит: «Господи, сколько ты много сегодня мне нового открыл». Я думаю, ничего себе. Этот человек пожилой, несколько раз был в узах, и на молодежном общении он молится: «Господи, сколько ты много мне открыл». Так что я для себя так заметил, что действительно Бог нам много открывает, но иногда у нас оно пролетает, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Мы не заметили для себя, не записали и забыли. Я прочитаю текст, который записан. Книга Притчи, 19 глава, 2 стих. «Нехорошо душе без знания». Нехорошо душе без знания. Знать мы должны очень много. Один студент пришел к профессору, ну и так вот немножко умничать начал, он уже много знает. А профессор взял ручку, поставил на доске, не ручку, а мел, на доске поставил точку. Говорит: «Студент, вот эта точка, это то, что ты знаешь». А потом взял, обвел эту точку. А вот это, что в круге внутри, это то, что знаю я. А то, что снаружи, это то, чего я не знаю. Чего больше? Знал много профессор, да? Но а больше того, чего он не знал. Даже если профессор. Просто я на это еще раз хочу обратить внимание. Чтобы мы, ну так как-то настроились, подготовились к тому, что мы должны с вами учиться. И много чему учиться. И без знания души очень-очень нехорошо. В другом месте так сказано, книга Екклезиаст, 7 глава, 11-12 стих. «Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющим ее». Мудрость дает жизнь владеющему ее. Если человек знает, он будет иметь жизнь. Но от многих вещей опасных он будет убережен. Ну, например, кто-то такой рассказывал историю, не знаю, насколько она правдивая. Задали вопрос компьютеру, ВМ, да, в компьютер, задали вопрос: «Все ли грибы можно есть?» Отвечают: «Все, но только некоторые из них один раз». Все, да? Если человек не знает, наелся грибов, и все, закончилась жизнь. А если знает человек, это прямой, да, вот так конкретный пример. Но, а в общем по жизни, очень во всем. Сегодня здесь в основном собрана молодежь. Люди не женатые, не замужние. И все думают, и это естественно, нормально, что когда-то будет, может быть, семья, да? А в семье как? А там тоже много надо знать чего-то. особенности мужчины, особенности женщины, характер и так, прочее, прочее. Когда человек этого не знает, начинает совместно жить, и начинаются проблемы. А почему? А потому что не знает. А когда знает определенные законы, и тогда по этим законам очень легко все получается. Ну, на некоторые вещи, что мы должны особенно знать, и это нам нужно всегда. В Священном Писании конкретно сказано. 2 Тимофею, 3 глава, 15 стих. Ты с детства знаешь Священное Писание. Священные Писания нам нужно знать. А если мы не будем знать Священное Писание, что будет с нами? Иисус Христос когда-то сказал, заблуждаетесь, не зная Писания. Да? Священное Писание, оно не изменяется. Сколько лет назад была написана последняя книга Библии? Сколько лет назад была написана последняя книга в Библии? Сколько лет? Почти 2000 лет назад, да? Что-нибудь изменилось в Библии или нет? Переводы разные всякие бывают, да? Священное Писание не изменяется. Его просто нужно знать. И когда мы знаем Священное Писание, тогда нам будет очень легко. Сегодня мы живем в такое время, о котором сказал Иисус Христос, что много придет разных лжеучителей, ложных учений, заблуждений. И как легко разговаривать с людьми, когда ты знаешь Священное Писание. И много приходилось так. Приходят, начинают рассказывать что-то. Ну, я уже своей молодежи, наверное, приводил примеры, не помню или нет. Как-то я заболел одно время. Так меня сильно радикулит разбил, что я 2 месяца лежал практически дома, не мог даже шнурки завязать себе. Думал, что мне уже конец пришел, что не смогу я работать. И вот в это время такое, как-то утром проснулся, спешить некуда, Библию почитал. Звонок в дверь, часов 10 утра. Вышел, 2 женщины стоят. Ну, я понял, кто. Свидетели Иеговы. Ну, мы хотим рассказать. Ну, время у меня было, настроение такое хорошее. Ну, пожалуйста, заходите. Они зашли в квартиру. Так вот посмотрели по сторонам. Тексты висят в квартире у меня в комнате. Сервант полный литературы. На столе Библия большая лежит. Они так раз по сторонам. Я говорю, ну, присаживайтесь на диван. Они садятся на пол. На пол садятся. Мы, говорит, наверное, будем слушать. Ого, думаю, нормально. Заставьте свидетелей Иеговы слушать, да? Ну, так они сели уже. Ну, и начали. Ну, расскажите сначала вы, а потом, может, я что-нибудь расскажу. Ну, и так 2 часа мы с ними побеседовали. Ну, один только пример приведу из этой беседы. Много там разного. Но как они обычно начинают, что Иисус Христос не Бог, да? Имя Бога начинает и тому прочее. Ну, дошло до того, что рай на земле. И откуда вы это знаете? Ну, как, вот же, когда Христос висел на кресте, и рядом с ним был разбойник. Висел. И вот разбойник обратился к Иисусу Христу. Помяни меня, когда придешь в Царство Небесное. Что ответил Христос? Говорю тебе ныне, будешь со мной в раю. Так сказал Христос или нет? А как? Говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Так, да, написано? И вот они цитируют это место. Говорю тебе ныне, будешь со мной в раю. Я говорю, там так не написано. Ну, как не написано? Открывайте 23 главу Луки. Открывает Библию, читайте, опять так же самое читает. Я говорю, неправильно. Еще раз читайте. Еще раз читает. Неправильно. Они уже нервничать начали. Я говорю, как в школе учили читать. Хотя я в школе плохо учился. Но хорошо, что мы в собрании бываем много и все-таки... Так вот, подтягиваемся. Я говорю, учили в школе, я помню, читать по запятым, по знакам препинания. Говорю тебе, запятая, ныне будешь со мной в раю. Они луп-луп-луп-луп глазами так смотрят. Все, знать Писание. Всего лишь запятую перенесли, и меняется смысл, да? Я тебе говорю сегодня, а ты будешь в раю когда-нибудь со мной. Нет. Говорю тебе, что ты сегодня будешь со мной в раю. Знать Священное Писание. И мы с вами, верующие люди, да, и мы стремимся войти в Царство Небесное. Знать нужно. Знать Священное Писание. И в Библии есть прямые указания. Второзаконие 5, глава 1 стих. Постановления и законы Выучи. Выучи. Бывает, очень трудно дается учить. Мне, я тоже признаю, что очень трудно учить. Я учился в школе, практически стихов на память не учил. Не получается мне учить на память стихи. Что по порядку. Но все-таки Священное Писание нам говорит, выучи. И мы, как я еще раз повторяю, часто бываем в собрании, много слышим. И все-таки запоминаем. И нам нужно выучить, нам нужно знать. Нам нужно знать Священное Писание. Потому что если не будем знать Писание, будем заблуждаться. Будем заблуждаться. Как юноше содержать в чистоте путь свой и как хранением себя по слову, да? А если мы Слово Божие знать не будем, как мы будем себя хранить? А не сможем никак. Что еще мы должны знать? Мы очень много должны знать. Но я сказал уже, на некоторые только моменты я обращу внимание. Когда Бог поселил в Эдемском саду Адама и Еву, что Он им сказал? Вот Адаму была заповедь. Сад возделывай и храни. Да? Еще никого нет из людей. И животные, сад. И один Адам. И вдруг такая заповедь. Возделывай и храни. От кого хранить надо было? От кого нужно было хранить сад? Дьявол был уже на земле или нет? Уже был. И вот Бог говорит, храни. Ему дана была такая заповедь. Уже была опасность, да? Жизнь в себе таит очень много опасностей. Очень много опасностей. Мне очень нравится такой пример в Ветхом Завете, когда один из царей израильских всегда получал информацию от пророка Елисея и говорил пророк Елисей, берегись проходить вот этим местом, потому что там сириане залегли. Помните, да? И когда царь его слушался, написано, что изберег себя не раз и не два. Он знал, царь, где опасность, и там себя сберег. В жизни нашей очень-очень много разных опасностей. И вот кто-то уже прошел определенный жизненный путь, юнос прошел, вот какое-то определенное время там семейной жизни, и в любой, как я уже сказал эту мысль, в любом отрезке или в любом в нашей жизни, хоть в молодости, вот в старости, всегда есть чему учиться, есть опасности. Я вот вспоминаю себя в 18 лет, когда нам нужно было уходить в армию. А некоторые братья наши пришли уже из армии. И как мы внимательно слушали их, ихние рассказы, что там, как там, где. И когда нас привезли тоже, смотришь, все новое, все такое незнакомое. Да и друг друга перестали узнавать. Ехали в поезде, все ж вроде уже познакомились, больше суток. Ехали, ну, кого-то уже знали раньше. Привезли. Подстригли. Ну, я уже рассказывал, по-моему, нашей молодежи. Ну, а солдаты стригут, еще же издеваются. Налысо. И как футбольный мячик. Тут клочок, там клочок торчит. Вот так. Раз, раз. Ну, специально, чтобы посмеяться. Переодели всех в одну форму. И мы вот так друг на друга разворачивать сможем. Что ты или ты, не поймешь, не узнаешь. Друг друга не узнаешь. Привели. А у меня с собой было денег немножко. Как их сохранить, те деньги? Кто его знает? Куда их? Ну, так я говорю, братья подсказывали, как, что. Ну, сохранил 10 рублей. В то время это были 2 рабочих дня. Чтобы 10 рублей заработать, 2 рабочих дня. Ну, а на первое время в армии, это, конечно, тоже серьезные деньги. Вообще молодежная такая, у братьев особенно болезнь есть. Яма желудка, да? Всегда хочется кушать. А в армии особенно, особенно. Если попало где-то кусок хлеба, то это уже радость большая. Если ты имеешь какую-то копеечку, сможешь к обеду что-то еще, после обеда еще покушать, это будет неплохо. То есть, нам нужно внимательными быть. И на любой отрезок времени есть опасности. Вот молодежный возраст, до того, как женился или замуж вышли. Вот эти моменты, когда начинаются, везде есть, если так можно выразиться, подводный камень. Нужно знать, нужно быть внимательным. И вот идут проповеди, идут беседы или еще что-то, какая-то мысль, раз себе пометочку, смотришь, и что-то когда-то откроешь, и пригодится. Опасности, и об этих опасностях надо знать. Что еще нужно нам знать? В Священном Писании так написано, 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Мы должны тоже это знать. когда мы идем в Дом Божий, как идти, в чем не идти, да? Мы должны это знать, как себя в Доме Божьем вести. Я вот на первое это слово хочу обратить внимание. Знать нужно. Знать. У нас тема «Знай Бога», но я думаю, об этом дальше мы поговорим, «Знать Бога». А я просто ударение делаю на то, чтобы мы настроились учиться. Возьмите на следующее общение, Библии вот нет, вижу, нету, да? Положите хотя бы туда листочек, ручку вот вам выдают, здесь дают, кто там правильно ответил. Уже половина дела есть, уже у кого-то ручка есть. Записывайте, чтобы нам знать, как поступать в Доме Божьем. Потому что много в Писании есть примеров, когда люди не знали, как поступать, и поступали неправильно. Два сына священника, сыновья священника Илия, когда они приходили в Дом Божий, они там поступали неправильно. Вы помните, что они там делали? Написано, что приходил отрок с вилкой в руке, и прежде чем сжигалась жертва, дай мне на жаркое, дай мясо. И это было неприятно кому? Богу и неприятно народу Божию. Очень неприятно. И вот это незнание, к чему их привело? Потом они перестали слушаться, отец им говорил, не слушались. А почему не слушались? Написано, потому что Бог уже решил предать их смерти. Все. Они переступили черту. Дети верующих родителей, да, отец священник. А сыновья не знали Господа и не знали устава Божия. Не знали, их знать не хотели. Но они еще там грехи делали страшные, о которых я не буду упоминать. Тоже, кто читает Библию, знает. То есть, вот это незнание, к чему оно привело? Чтобы знали, как поступать в Доме Божьем. Потому что в Доме Божьем можно получить благословение, а можно получить и проклятие от Бога. Написано, проклят, кто делает дело Божие, как? Небрежно. А мы с вами все делаем хорошо или что-то небрежно делаем? А бывает и небрежно, да? Бывает небрежно. Бывает, мы соберемся на спевку молодежную. Бывает, мы соберемся на молодежное общение. Как себя ведем? Чем занимаемся? То есть, мы можем поступать небрежно. И в Доме Божьем мы можем получить себе проклятие. Это очень серьезно. Чтобы мы знали, как поступать в Доме Божьем. Знание такое еще. Когда-то Иисус Христос в молитве сказал, 17 глава, 42 стих Евангелия от Иоанна, «Я знал, что ты всегда услышишь меня». Когда он молился и знал, что Господь всегда его услышит. Когда мы с вами бываем в разных ситуациях жизни, бывает хороших, а бывает плохих, бывает неожиданно попадаем в какие-то ситуации. И вот мы обращаемся к Богу и знаем, что Он нас слышит. Второе, Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. «Очи Господа обозревают всю землю». Дальше что написано? «Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Если мое сердце вполне предано Богу, я знаю, что Он меня услышит. Потому что Он обозревает всю землю, и Он таких людей видит. Видит. И для чего Он их видит? Чтобы поддерживать. Иов когда-то жил на земле, был такой праведник, и мы хорошо знаем тоже всю эту историю. И когда-то пришел дьявол к Богу и разговаривал с ним и сказал о Иове. Бог говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Бог на него смотрел, на Иова или нет? Смотрел, и дьявол смотрел. Ну, конечно, обратил внимание. Дьявол мог к любому человеку на земле подойти, да? А к Иову мог подойти или нет? А к Иову не мог. С той стороны не может, с той стороны не может. А почему не мог? Он даже стал Бога упрекать, дьявол. Почему не мог подойти? А он говорит, а разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Я думаю, что слышали вы о себе, может быть, или о верующих, такой вопрос задают. А что дает вам ваша вера? Приходилось вам слышать или нет? Что дает вам ваша вера? Иногда нам бывает трудно ответить. А вот здесь и ответ, сам сатана дал ответ даже. Разве даром богобоязнен Иову? Не даром. Бог ставит ограду. Какую? Или после чего? после того, когда я богобоязнен. Я хожу пред Богом, боюсь Бога, это ограда. Даже в народе это заметили. Есть такая народная мудрость. Береженого, говорят, кто бережет? Бог бережет, да? Человек себя хранит, и Бог его хранит. Хранит по заповедям, ходит перед Богом. И вот сам дьявол к нему не может подойти. Сколько сегодня людей живут, которые не могут спать ночью, даже боятся выключить свет, да? Дьявол их мучает, приходит к ним. А верующий человек, как вот написано, я помню, вот у дяди Миши с детства, у него над кроватью, помню, было написано, ложусь и сплю безопасно. Помнишь, он англичанка, всегда у него так был этот текст. И мне так запомнилось, мы с подросткового возраста с ним дружим, еще с давних времен. Ложусь и сплю безопасно. А так вот хранит Бог. Я знаю, что Бог услышит молитву, потому что хожу пред Богом. Псалмопевец в 65-м псалме говорил, 18 стих, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Если бы я видел беззаконие в сердце своем. То есть беззаконие сознательного, мы, бывает, согрешаем, несознательно согрешаем, а бывает, к сожалению, сознательно согрешаем. Но вот когда мы стараемся сердце свое держать чистым, нет такого осуждения, то я знаю, что Господь услышит меня и поддержит меня. Потому что в жизни нашей разные будут моменты. Так вот, когда-то мне был сильно утешением вот это место, когда-то давно уже, Псалом 117, 13 стих, так сказано, «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Каждого человека в жизни толкнут, каждого. И в служении, и в церкви, к сожалению, и в жизни так. Каждого толкнут, и праведника, и нечестивого. Всех толкнут. Даниил праведник был пред Богом или нет? Даниил праведником был или нет? Толкнули его? Куда его толкнули? Ров львиный. И что там с ним было? Услышал Господь его молитву или нет? Услышал. Бог его сохранил. А потом толкнули в тот же ров кого? Того, кто Даниила толкнул. Да? А эти были какие люди? Праведники или нет? Они были нечестивы. И они не успели долететь еще до дна, как были разорваны. Толкнут всех. В жизни разные будут обстоятельства. Но если мы ходим пред Богом, и мы знаем, что Господь услышит голос мой, это действительно большое утешение и благословение. К сожалению, бывает такое... Нет такого знания, какого не было у Саула, не Саула, а Самсона, помните? Когда он последний раз уже перед Далидой открыл все свое сердце, и Далида говорит, Самсон, филистимляне идут на тебя. Самсон просыпается, встает и что говорит? Пойду, как и прежде, и там написано, а не знал, что Господь отступил от него. Вот такого знания бывает тоже человеку не хватает. Не заметил Самсон. Хотя постепенно он шел к этому состоянию. Мы вот на молодежном себя недавно разбирали вот за эту личность Самсона. Ну так, кратенько напомню. Самсон был Назарей, да? С какого времени? С самого рождения. У него был выбор или не было выбора? У него выбора не было, да? Ну так вот, Бог сказал, что ты будешь от рождения Назареем. А о Назарействе написано, что кто решится стать Назареем, это серьезный очень шаг, и надо было на это решиться. И все, что было нельзя Назарею, Самсон все нарушил. Все нарушил. Что было Назарею нельзя? Давайте вспомним. Пить вино. Что еще нельзя было? Прикасаться к мертвым, нельзя волосы было обрезать, нельзя было кушать ничего из винограда, да, ни сушеных ягод, ни сырых, ничего нельзя было. И все это он нарушил. И конкретные правила для Назарея, и даже общие правила для израильского народа. Для израильского народа жениться на язычнице можно было или нет? Это не только Назарею, да? Всем Израилю. Это нарушил он. нарушил. Потом, когда пошел он, все-таки решил жениться и с родителями шел, куда он повернул? Виноградник. Помните, а можно было ему туда? Нельзя. Нам надо знать, куда нам нельзя. И Самсон пошел туда, куда ему было нельзя. Вышел лев, но сошел Дух Господень, и он разорвал этого льва. Второй раз, когда он идет, приходит опять, захотелось ему посмотреть на труп льва. Увидел труп, и что было в нем? В труп? Мед. А мед тоже было ему нельзя, да? Или можно было? Взял он палку и начал есть. Я не знаю, ел бы я такой мед. Кто бы из вас из трупа ел мед, а? Я, наверное, не ел бы. И вот он здесь прикасается к мертвому. Это последнее нарушение Назарея. И написано, когда мы читаем Чисел 15 глава, за закон Назарея. Там сказано, если он прикоснется к мертвому, то что было? Должен он дальше делать? Должен остричь волосы, все дни Назарейства пропали, и должен начинать сначала. И теперь Самсону осталось остричь волосы. К мертвому он уже прикоснулся, все. Дни все Назарейства пропали, осталось волосы отрезать все. И это следующее случилось. Ну и потом выкололи глаза. И все это почему произошло? Не знал, что Господь отступил от него. Поэтому мы должны тоже бодрствовать и знать, чтобы Господь был всегда с нами. Когда израильтяне шли из Египта, перешли уже они Иордан, взяли первый город Иерихон и потом подошли ко второму городу. Какой был второй город? Город был Гай. Город был небольшой. Когда пошли, посмотрели, что эти люди сказали, израильтяне. Говорят, ты город маленький, всего народа не труди, зачем весь народ? Вокруг Иерихона весь народ ходил, а здесь не надо. Зачем? И пошли. И что там произошло? Поражение было, да? Почему? То же самое. Они знали, что Господь отступил от него. Потому что согрешил Ахан, взял заклятие, и Господь отступил. И они этого не знали. Уже потом, когда они покаялись, когда все убрали нечистое, тогда Господь сказал, как сделать. Засаду сделать, ну и все это вы вспомнили, да? То есть мы должны знать, многое должны знать. Ну и потом когда-то дальше немножко за эти дни, думаю, больше будет сказано, как знать Бога. Знай Бога, и это тоже нужно знать. Если мы будем, я коротко так скажу, чуть-чуть несколько слов. Один человек сказал: «Я Господа не знаю, и народа не отпущу». Кто это был? Фараон. Но потом ему пришлось узнать, да? Узнал он Господа или нет? О нем потом написано, Бог говорит, что я специально оставил его, чтобы показать на нем силу свою. Вот тут он уже узнал. Нам нужно знать Господа. Если мы не будем знать Господа, то вот, может быть, Бог такие уроки преподаст, как когда-то фараону. Узнал, кто такой Господь. Но для него это уже не было спасением. Так что пусть нам Господь поможет настроиться так вот на то, чтобы нам учиться. И здесь знать, я повторю, о чем я уже говорил только что, да, знать Священное Писание, об опасностях знать, как поступать в Доме Божьем, знать, что Господь услышит наш голос, если мы ходим перед Ним, и знать и замечать, когда мы согрешаем. Если Господь отступит, то будет нам беда. Пусть нам Господь поможет знать то, что нам необходимо. Аминь. Давайте мы помолимся, кое-что желание. Просить Господа силы и желание знать.